Жены и фаворитки. Франциск I был женат два раза. Первой была королева Клод. От нее король имел 7 детей. Поскольку бедная королева умерла в 25 лет, то, видимо, она всегда была беременна. Второй женой была Элеонора Австрийская. От нее детей не было. Иметь при королеве фаворитку было в те времена не просто модно. Это было необходимо, потому что могло заставить придворных усомниться в мужских достоинствах государя, и не важно, что у него были дети. Обряд обручения будущих венценосцев происходил часто, когда обручаемые были еще в колыбели. О любви мужа и жены вообще не говорилось. Главной обязанностью королевы было родить наследника. Франциск I был очень женолюбив. Сколько у него было женщин, пересчитать невозможно, да и не надо. Официальных фавориток у него было всего две – Франсуаза де Шотебриан и герцогиня Анна де Тамп. Мадам Шотебриан, фрейлина королевы Клод, приглянулась королю после его победы при Мариньяно в 1515 году. Франциску всего 21 год. Как рано взрослели в XVI веке. Муж Франсуазы, Жан де Леваль Шотебриан, был ревнив, и король поступил так же, как Давид с библейской Версавией, только он отослал супруга не на войну умирать. В XVI веке нравы смягчились. Казна была истощена. Король повысил налоги в Британии, а господин Шотебриан был послан туда проводить королевский указ в жизнь. 10 лет были прожиты в любви и согласии с Франсуазой Шотебриан. Неудачная война и мадридский плен несколько охладили чувства короля. В плену он провел год. Условия перемирия были очень тяжелые. Франциск терял Бургундию, Фландрию, Артуа. Он выплатил большую контрибуцию Англии. Кроме того, он должен был оставить двух своих сыновей в качестве заложников в Мадриде и жениться на Элеоноре Австрийской, сестре Карла V. Королева Клод к этому времени уже умерла. Вернувшись в Париж, Франциск обратил внимание на фрейлину своей матушки Луизы Савойской. Фрейлину звали Анна де Писле. Она была юна, красива, образованна и честолюбива. Какое-то время король мотался между двумя красавицами, но потом мадам Шотебриан была вынуждена вернуться к мужу, а Анна заняла место официальной фаворитки. Это случилось в 1528 году. Свой пост она занимала 16 лет. Франсуаза де Шотебриан умерла в 1537 году. Король до самой ее кончины вел с ней переписку и горько оплакивал ее смерть. В 1530 году в Париже появилась новая королева Элеонора Австрийская. Ее двор в расчет вообще не принимал. Вскоре скончалась Луиза Савойская. В отсутствии сына она, как регентша, руководила государством. Анне Писле тоже хотелось приобщиться к политическим делам, а здесь как бы и вакантное место появилось. Король женил свою фаворитку на дворянине знатного рода Жанне де Броссе, и Анна стала герцогиней де Тамп. Это очень повысило ее положение при дворе. Она уже давала королю советы не только личного характера, но и касалась политических дел Европы, присутствовала на королевских советах. У нее был свой круг преданных людей, ее боялись, перед ней лебезили. Многочисленные Писле получили высшие должности, в основном церковные. Королю так легче было удовлетворить их аппетиты. С кардиналом Феррарским у герцогини Анны были великолепные отношения. Она вообще слыла набожным человеком. С именем Франциска I связывают большое количество фривольных, а иногда и скабрёзных историй. Много там мифотворчества, подобного тому, каким сопровождали нашу Екатерину Великую и в жизни, и после смерти. Есть история романтическая. о любви короля к прекрасной Фероньер, жене адвоката Ферона. Женский портрет кисти Леонардо да Винчи так и называется «Прекрасная Фероньер». Только известно, когда приклеилось к нему это название. А потом появилась какая-то нечистоплотная легенда, мол, муж красавицы, не имея возможности помешать королю крутить амуры со своей женой, заразил жену сифилисом, а она, в свою очередь, короля. Во всяком случае, желтая пресса и по сей день пишет, что король умер от этой болезни. Это чушь. Франциск I умер от туберкулеза, очень распространенной хвори в то время. Анна де Тамп надолго пережила короля и скончалась в возрасте 70 лет.